26 августа 1856 года было официально объявлено о производстве генерал-лейтенанта Борятинского в генералы от инфантерии, мимо множества генералов старше его летами и выслугой, терпеливо ждавших чина полного генерала, и назначение его командующим Кавказской армией и царским наместником на Кавказе. Князь Александр Иванович был почти ровесником государя и одним из друзей его. Примечательна дружба Николая Павловича и его сына с потомками убийцы их деда и прадеда Петра III Орловым и Борятинским. Назначенный в 1837 году адъютантом цесаревича, он быстро приобрел его доверие и расположение. Они были на «ты». Борятинский не был обременен познаниями, в свое время не выдержал даже экзамена в Николаевском училище, откуда вынес преимущественно навыки верховой езды и знания разгульных песенок Михаила Лермонтова. Но молодой князь прекрасно говорил по-французски, ловко танцевал, был в обществе остроумен, любезен, весел. Чего ж вам боли? Учение не привлекало князя. Но следует отдать ему должное. Он проглядывал книги по истории, политэкономии. Это давало ему возможность в разговоре сказать нечто новое и серьезное, что в глазах света придавало дополнительное достоинство. Блестящий молодой человек, красив, богат, знатен, элегантен и учен. Это же возвышало его в глазах наследника, от которого князь ждал многого во всех смыслах. Их было четверо братьев Борятинских: Александр, Владимир, Анатолий и Виктор. Средние были генерал-майорами свиты и командовали первыми гвардейскими полками, Преображенским и Кавалергардским. Правда, особыми талантами не блистали и делали карьеру именем. Младший Виктор пошел по морской части, был скромен, не гнался за чинами и крестами и искренне любил старшего Сашу. В молодые годы Борятинский руководствовался пословицей «На наследника надейся, но и сам не плашай». По матери он был в родстве с Голнштейнской династией, близкой царской семье по крови. Воображение его однажды было пленено мыслью о возможности добиться брака с великою княжной Ольгой Николаевной, любимицей всемогущего императора, похожей на него своей холодной красотой. При вдохновенной поддержке матери князь Александр начал обдуманный приступ великой княжны, но принужден был отступить. Объект его вожделения был не просто молодой девушкой, которая без сомнения льстила ухаживание молодого красавца. Ольга Николаевна была натура в наибольшей степени схожей с своим отцом, обладала рассудком холодным и характером честолюбивым. Что ей был князь Борятинский, если она отказывала владетельным немецким государям на том основании, что они не имеют королевского титула? Князь Александр мог ей предложить лишь княжескую корону. Ольга Николаевна мечтала о королевской. Место возле солнца теплое, но и опасное. Сгореть можно. Князь Александр страшился Николая Павловича, который не поколебался бы уничтожить его при открытом выражении честолюбивых намерений. Князь хитрил. Конечно, светская молва все замечала и все жадно обсуждала, взвешивая шансы Борятинского. Слух дошел-таки до Николая Павловича, и тот по естественной отцовской ревности и по задетому чувству гордости мгновенно охладел к Борятинскому. Открыто придраться было не к чему, но сердитый император долго не давал адъютанту сына полковничьего чина. Александр Николаевич сочувствовал другу, а помочь никак не мог. В 1846 году Ольга Николаевна вышла замуж за наследного принца Вюртембергского, вскоре ставшего королем под именем Карла I. К этому времени ничуть не опечаленный Александр Борятинский служил на Кавказе. Его уход на Дикий Кавказ от вполне расположенного к нему цесаревича, от светской жизни, от удобств повседневного существования столицы был необъясним и вызвал всеобщее удивление. Большой недоброжелатель Борятинского, равно и всего светского, придворного и чиновного Петербурга, князь Петр Долгоруков, считал, что этот хитрый, бездарный, самонадеянный пустозвон, ленивый и ограниченный, поступил так лишь для получения генеральских эполет и сохранения милости цесаревича, от которого его отталкивал более ловкий Сашка Адлерберг. Догадка вполне правдоподобная, но справедливости ради стоит заметить, что соответствуя князь Александр той характеристике, которую дал ему Долгоруков, он остался бы в Петербурге, где хватало возможностей для утоления честолюбия. Нет, Борятинский был сложнее, был цельной и искренней натурой. Он потерпел поражение в одном месте и отправился заповедой в другой. Кстати, недоброжелатель его признает бесспорно отменную храбрость князя, не раз проявленную в боях с горцами.